Глава 11. Рука Расти была далеко не в порядке. Даже Барби это видел, а между ними находились три пустые камеры. «Расти, могу я что-нибудь сделать?» Расти выдавил из себя улыбку. «Нет, если не бросишь мне пару таблеток аспирина, лучше дровосета». «Закончились». «Они тебе ничего не дали?» «Нет, но боль уходит. Я выживу». Слова мало соответствовали действительности. Рука болела ужасно. И то, что он задумал, только усилит боль. Я должен кое-что сделать с пальцами. Удачи тебе. Чудо, конечно, но Ренни не сломал ему ни один из пальцев, только кость в кисти, одну из пястных, пятую. Тут он мог только нарвать полосок от футболки и использовать их как фиксатор. Но сначала Расти схватился за указательный палец, вывихнутый в проксимальном межфаланговом суставе. В фильмах такое происходило быстро. К сожалению, в реальной жизни быстрота могла не помочь, а только ухудшить дело. Он не торопился, не дергал, постепенно усиливая давление. Боль стала жуткой, уже отдавалась в зубах. Расти чувствовал, что палец скрипит, как петли давно не открывавшейся двери. Где-то достаточно близко, и в другой стороне Барби, он это заметил, стоял у решетки своей камеры и наблюдал. Потом внезапно палец магическим образом выпрямился, и боль ослабла. Во всяком случае, в этом пальце Расти плюхнулся на койку, часто дыша, как бегун, только что пересекший финишную черту. «Готово?» «Не совсем. Должен вправить тот палец, которым посылают на три буквы. Он может мне понадобиться». Расти взялся за средний палец и начал проделывать с ним то же, что и с указательным, и вновь, когда боль стала уже совсем непереносимой, вывихнутый сустав занял положенное ему место. Теперь остался только мизинец, который торчал в сторону, словно Расти хотел произнести тост. И я бы произнес, если б мог, за самый дерьмовый день в жизни. Во всяком случае, в жизни Расти Эверетта. Он занялся мизинцем, и этот палец болел, а с ним быстро получиться не могло. «Что ты такого сделал?» — спросил Барби, потом дважды резко щелкнул пальцами, указал на потолок, приложил ладонь к уху. Он действительно знал, что курятник прослушивается, или только предполагал? Расти решил, что значения это не имеет, лучше исходить из того, что прослушивается. Хотя с трудом верилось, что кто-то из этих остолопов мог до такого додуматься. Допустил ошибку, попытавшись заставить Большого Джима уйти в отставку. Я не сомневаюсь, что мне добавят еще с десяток обвинений, но в принципе меня посадили за то, что я посоветовал ему не гнать лошадей, а не то он свалится с инфарктом. Конечно, Расти не упомянул про Когинса. Подумал, что этот момент лучше не затрагивать, может оказаться вредным для здоровья. Как здесь с едой? Неплохо. Роза приносила мне ленч. С водой, впрочем, надо соблюдать осторожность, могут и посолить. Барби развел два пальца правой руки, нацелил на глаза, потом сложил и указал на рот. Наблюдай. Расти кивнул. Завтра вечером, одними губами произнес Барби. Знаю, также ответил Расти. Губы у него треснули, вновь потекла кровь. Барби добавил, нам нужно безопасное место. Расти подумал, что он такое знает. Спасибо Джо Маклетчи и его друзьям.